После таких бесед встречаться с другими причастными к расследованию лицами у Роя Медведева пропало всякое желание. Тем более, что к нему шли десятки заявлений следователей, группы, в которых они сообщали о разгроме кремлевского дела и политической подоплеке происходящего. А надо заметить, что к тому времени были отстранены от работы более 70 самых опытных и квалифицированных следователей из нашей группы. Тогда схватились за дело Чурбанова и даже заслушали бывшего заместителя председателя военной коллегии Верховного суда СССР Марова. Тот бойко обвинял следователей в нарушениях законности, якобы установленных в судебном процессе, но так и не сумел внятно объяснить, почему же в таком случае суд не вынес частного определения в адрес следствия по этим самым нарушениям. К тому же выяснилось, что несколько месяцев назад другая комиссия авторитетных юристов внимательно изучила дело и пришла к выводу, что нарушения закона, допущенные самим Верховным судом и генеральному прокурору, необходимо внести протест на необоснованный приговор. Тут у Роя Медведева и вовсе опустились руки, и про дело Чурбанова забыли. Взялись было за жалобы на произвол следствия, поступившие от обвиняемых и их взяткодателей, родственников и хранителей ценностей. Оказалось, что даже поверхностный анализ этих как под копирку составленных посланий показывал, что все они хлынули из Узбекистана лишь после создания комиссии ЦК КПСС во главе с Пуга. Никакого доверия эта инспирированная акция, естественно, не вызывала. Наоборот, выводы напрашивались прямо противоположные. Заслушивали на заседании комиссии генерального прокурора Сухарева и его первого заместителя Васильева, и как ни бились, не могли получить от них вразумительного ответа на один очень важный вопрос: почему не был составлен акт приема-передачи дела от Гдляна вновь назначенному руководителю следственной группы Галкину? Тут надо напомнить, что в начале мая 1989 года материалы дела были захвачены у нас насильно. А ведь этих документов было более 1000 томов. У нас в подотчете находилось множество вещественных доказательств, крупные ценности, исчисляемые десятками миллионов рублей. Любой табунщик знает, что если не пересчитал стадо, не составил документ, подписанный прежним пастухом, то за любую недостачу будет отвечать он и только он. Неужели понятные пастуху прописные истины были недоступны Сухареву и его подчиненным? Отнюдь. Они все прекрасно понимали. Но им очень не хотелось, чтобы такая опись материалов составлялась. Ее отсутствие развязывало руки Сухареву и компании. И своего они добились. Одни документы уничтожались, другие прятались по сейфам, некоторые частично использовались. В такой ситуации очень легко объявлялись недоказанными сотни эпизодов, прежде не вызывающие сомнений, исчезали изобличительные показания на московских мздоимцев, а пресловутое дело следователей можно было шить играючи. Поскольку Генпрок игнорировал наши требования, мы неоднократно в письменном виде информировали об этом комиссию, настаивая на составлении описи всех материалов дела. Некоторые депутаты просто недоумевали, почему так упорствует Сухарев, что мешает ему пойти на этот шаг, хоть и через 2 месяца. А если завтра обнаружится пропажа ценностей или каких-либо документов, кто будет отвечать? Но генеральный прокурор был тверд как скала. Впрочем, очень скоро даже самые наивные в комиссии поняли, что